многие читатели Евангелия, а еще больше читателей книг «Жизнь Иисуса Христа», написанных разными и авторами, задумываются над вопросом, почему у нас нет никаких данных о жизни Иисуса от его посещения храма в 12-летнем возрасте до его крещения, когда ему было лет около 30. Этот пробел разные авторы пытаются восполнить своими догадками, предположениями, а в некоторых случаях и грубыми вымыслами. Свидетельство об Иисусе Христе перед римским прокуратором Фестом и еврейским царем Агриппой апостол Павел смело утверждал, что Агриппа хорошо осведомлен о жизни, служении, смерти и воскресении Иисуса Христа, ибо это не в углу происходило. Из немногих заметок находим в Евангелиях можно заключить, что вся жизнь Иисуса для евреев того времени была хорошо известна, и это в некоторой мере многим из них помешало уверовать в Него как обещанного Богом Мессию. Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Так думали многие иудеи. Когда в Синедрионе Никодим осмелился сказать пару слов как бы в защиту Иисуса, ему возразили: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Мало кто знал, что Иисус родился не в Галилее, а в Вифлееме, в городе Давидовом, как было предсказано пророком Михеем около 700 лет перед этим. «Из Назарета может ли быть что доброе?» — насмешливо спросил Нафанаил своего друга Филиппа, который спешил возвестить ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Нафанаил разделял мнение большинства, что никто не будет знать, откуда придет Христос. И ни в коем случае он не придет из Назарета, который, видимо, не пользуется хорошей славой. Вместо спора Филипп попросил своего пылкого друга прийти к Иисусу и убедиться. Личная встреча с Иисусом переменила мысли Нафанаила и из скептика сделала исповедника. «Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем», — записал евангелист Марк. Творимые Иисусом чудеса и его премудрость заставляли всех людей изумляться. Но жителям Назарета казалось, что они слишком хорошо знают его, чтобы он мог быть мессией. Он же вырос в их среде. Он строил для них дома. По субботам читал не в синагоге. Объяснить его источник силы и премудрости они не могли. А признать его божественность не хотели. И не приняли его, как посланного от Бога. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он, говорили евреи в Иерусалиме. Около 130 лет спустя иудей Трифон в беседе с иусиным философом так сказал: «Христос же, если он уже действительно родился и находится где-либо, остается неведомым и даже не сознающим самого себя и не имеющим силы, пока не придет Илия и не помажет его и не сделает его известным для всех». Одни из евреев предполагали, что Мессия откроется в Риме, подобно как Моисей открылся в Египте, совершит суд над нечестивыми и восстановит царство Израилю. Другие уверяли, что слова пророка Исаии: «Я воздвиг его от севера, и он придет. От восхода солнца будет призывать имя мое и попирать владык, как грязь», — относится к Мессии. Третьи предполагали, что если Израиль будет праведен перед Богом, то Мессия придет с облаками небесными. Если же Израиль будет продолжать грешить, то он придет на молодом осле. Погрузившись в свои предположения и догадки, люди не заметили того, кто приходил к нему в силе Господней, и не узнали его, потому что он казался им слишком знакомым. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Так свидетельствовал об Иисусе Иоанн Креститель, который исполнил обязанность Илии, чтобы явить Мессию Израилю. Из учеников Иоанна Крестителя только двое приняли это свидетельство и последовали за Иисусом. Проведя с ним в общении всего один день, они убедились, что он долгожданный Мессия, и эту радостную весть спешили передать своим близким и друзьям. Иисус, видимо, не скрывал от них, что он вырос в Назарете, что его отцом люди считали Иосифа, а матерью была Мария. Для увидевших же божество Иисуса его земное происхождение не было преткновением. «Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем», — написал апостол Павел. Иисус Христос явил себя Сыном Божьим по силе, какая действовала в Нем.